На базе Нью-Сарум Питер фон Габера пожал им обоим руки. «Надеюсь, у вас получатся превосходные фотографии», — сказал он Селлен и повернулся к Крейгу. «Ты остановился в Мономатапе? Свяжусь с тобой в ближайшие 3 дня». Он сел в армейский джип, кивнул водителю и махнул им стеком на прощание. «У вас есть машина?» — спросил Крейг. А когда Селлен покачала головой, добавил: «Не могу обещать, что вожу машину так же хорошо, как вы летаете. Хотите рискнуть?» Она снимала квартиру в старом квартале напротив резиденции губернатора. Он подъехал к входу. «Может быть, поужинаем?» «Крейг, у меня так много работы!» «Очень быстро. Обещаю, в качестве заключения мира доставлю вас домой к 10». Он театральным жестом перекрестился, и Селли Энн смилостивилась. «Окей, в 7 часов здесь», — сказала она, и Крейг проводил ее взглядом, пока она не скрылась в подъезде. Походка была быстрой и совершенно деловой, а движение ягодиц в синих джинсах совершенно фривольными. Селли Энн предложила поужинать в мясном ресторане, где ее, как королевскую особу, приветствовал огромный бородатый владелец и где подавали лучшую говядину, которую Крейг когда-либо пробовал, мягкую, нежную и сочную. Они пили каберне с мыса Доброй Надежды, и разговор после несколько натянутого начала становился более свободным. «Все было не так уж плохо, пока я работала техническим помощником в Кодаке, а когда меня стали приглашать в экспедиции в качестве фотографа, когда я стала устраивать выставки, он не мог этого вынести. Первый мужчина, приревновавший меня к Никону». «Долго вы были женаты?» 2 года». «Детей нет?» «Слава богу, нет». Она ела так же, как ходила, быстро, аккуратно и без лишних движений, правда, с явным удовольствием. Поужинав, она взглянула на свой золотой Rolex. «Вы обещали отвезти меня домой к 10, — сказала она, и, несмотря на его отчаянные протесты, скрупулезно разделила счет и оплатила половину. Когда он остановился у ее дома, она очень серьезно посмотрела на него и спросила: «Кофе?» С огромным удовольствием он начал открывать дверь, но она его остановила. «Договоримся сразу. Кофе растворимый, нескафе. И никакой гимнастики, ничего больше, окей?» «Окей», — согласился он. «Тогда пошли». В квартире он увидел портативный магнитофон, обитые парусиной подушки и односпальную складную кровать, на которой был аккуратно расстелен ее спальный мешок. Пол, если не считать подушек, был голым, но отполированным. На стенах висели ее фотографии. Он принялся их рассматривать, пока она приготавливала кофе на крохотной кухне. «Если нужна ванна, — крикнула она, — она здесь. Только будьте крайне осторожны». Он оказался скорее в темной комнате, чем в ванной. Душевая кабина была закрыта светонепроницаемой накидкой на молнии, а там, где у большинства женщин лежали мыло и туалетные принадлежности, он увидел баночки с химическими реактивами и пачки фотобумаги. Они устроились на подушках, стали пить кофе, слушать 5-ю симфонию Бетховена и говорить об Африке. 1 или 2 раза она процитировала его книгу, то есть явно внимательно ее изучила. «Мне завтра рано вставать». Она взяла у Крейга пустую чашку. «Спокойной ночи, Крейг. Когда мы снова увидимся?» «Не знаю точно. Рано утром я вылетаю в горный район. Не знаю, надолго ли». Она увидела выражение его лица и смягчилась. «Могу позвонить в Моно, когда вернусь, если вы хотите». «Хочу». «Крейг, вы начинаете мне нравиться, возможно, как друг, но роман мне не нужен. Я все еще обижена. Надеюсь, мы оба это понимаем», — сказала она, пожимая ему руку на пороге квартиры. Несмотря на ее отказ, Крейг был странно доволен собой. Он решил пока не анализировать свои чувства к ней, не пытаться определить свои намерения. Было просто приятно находиться рядом с нормальной женщиной, а не с очередной профессиональной охотницей за знаменитостями, пытающейся занести его имя в свой список.